невозмутимостью скрывается страстная натура. Скорпионы научились так хорошо владеть своими эмоциями, что на их лицах вы ничего не прочтете. Они бесстрастные, словно лица мраморных статуй. Вы никогда не увидите на лице скорпиона ни волнения, ни замешательства. Скорпионы редко улыбаются, зато улыбка их искренняя. Скорпионы очень правдивы, презирают ложь, фальшь и никогда не опустятся до лести. Если вы действительно хотите узнать, чего вы стоите, спросите об этом скорпиона. Если он скажет вам, что у вас неплохой голос, можете смело идти на эстраду. Вас наверняка ждет карьера хорошего эстрадного певца. Если же он скажет, что вы выдающийся певец, отправляйтесь на прослушивание в Метрополитен-Опера. Вы, несомненно, будущая оперная звезда. Столь же ясно и определенно, ничуть не пытаясь подсластить пилюлю, выскажется скорпион о ваших недостатках. Если у вас хватит самообладания, выслушайте его внимательно и примите сказанное к сведению. В его словах нет ни грамма субъективизма. Именно поэтому у скорпиона равное количество друзей и врагов. Вы почти не встретите людей, относящихся к нему индифферентно. Окружающие либо страстные его почитатели, либо яростные противники, но и те, и другие относятся к нему с уважением. Люди, рожденные под знаком Скорпиона, могут избрать в жизни одну из трех дорог. Первый тип, собственно, Скорпион, может быть опасным, ядовитым не только для окружающих, но и для самого себя, в тех случаях, когда рядом не находится никого, на ком можно было бы испробовать свое смертоносное жало, а не жалят себя. Эти создания безжалостны, злопамятны и в своей ненависти способны не только на огромное разрушение, но и на самоуничтожение. Существует другой вид скорпиона, сильный, независимый, мудрый и справедливый. Его называют орлом. Среди таких скорпионов назову президента Соединенных Штатов Америки Теодора Рузвельта, ученого Марию Кюри-Складовску и многих других. Третий вид скорпиона носит название «серая ящерица». Они самые слабые из скорпионов. Там, где у собственных скорпионов избыток сил обращен на разрушение или, как у орла, направлен на творческое созидание, у серых ящериц он замыкается на себе, не находя никакого выхода. Эти люди страдают от недовольства собой и окружающими, но не стремятся как-то повлиять на ход событий, а просто ненавидят всех и вся, и желают всем зла. Каждый из трех типов скорпионов в чистом виде встречается довольно редко, но в той или иной степени в каждом скорпионе все эти качества непременно присутствуют. Отличительная особенность почти всех скорпионов – беспримерная храбрость и даже презрение к самой смерти. Скорпион может стоически выдержать любое испытание, физическую боль, нищету, насмешки недругов и смертельную опасность. Все удары судьбы скорпион встречает с гордым презрением и глубоким убеждением, что он все равно выиграет любую битву. Скорпион никогда не забывает добра и оказанных ему услуг и щедро за них благодарит. Он точно так же не забывает и нанесенные ему оскорбления или обиду. Правда, различные типы скорпионов по-разному на это реагируют. Орел вызовет противника на бой и не успокоится до тех пор, пока соперник не будет побежден или не попросит пощады. Только тогда орел отпустит его на все четыре стороны. Собственно, скорпион станет тщательно планировать, как отомстить своему обидчику и, будьте уверены, нанесет ему удар такой силой, что тот, если и оправится, навсегда заречется связаться со скорпионом. Что же до серой ящерицы, то она предпочитает полагаться на месть свыше и способна ждать долгие годы, пока это случится. Такая практика губительна в первую очередь для самого скорпиона, так как яд копится внутри и постепенно отравляет организм. Здоровье скорпиона находится целиком в его власти. Он может как разрушить себя горестными и злобными думами и пренебрежением к опасности, так и исцелить, собрав воедино сильную волю. Жизненные силы скорпиона, дарованные ему от рождения, огромны. Скорпионы редко болеют,